приемной его дожидался мужчина европейской наружности. Лоци почувствовал, что он чем-то отличается от других людей. Через какое-то время он сообразил, что на строгом деловом костюме посетителя не было изображений. Он мало чем отличался от официального костюма давно прошедших лет. Возможно, так было принято в торжественных ситуациях. Они пожали друг другу руки, и посетитель представился. «Я Бен Джонатан, специальный уполномоченный Конгресса космических флотов. Ассоциация поручила мне организовать ваше пробуждение. А теперь мы присоединимся к заключительным слушаниям по проекту «Отвернувшиеся». Да, извините, а вы меня понимаете? Английский язык ощутимо изменился за это время». Ло Цзи понимал Джонатана. Ощущение вторжения западной культуры в современный китайский язык, появившееся было у него в последние дни, исчезало по мере разговора с уполномоченным. Джонатан обильно уснащал свою английскую речь китайскими словами. Например, он назвал проект «Отвернувшиеся» по-китайски. Английский язык, до недавнего времени бывший самым распространенным в мире, и китайский, на котором говорило больше всего людей, перемешались друг с другом. Так появился самый выразительный язык мира. Позднее Ло Цзи узнал, что таким же образом развивались и другие языки. «Прошлое — это не сон», — подумал Ло Цзи. «От прошлого не убежать». А потом он вспомнил, что Джонатан назвал предстоящие слушания заключительными. У него затеплилась надежда на скорейшее избавление от бремени отвернувшегося. Джонатан огляделся, как бы проверяя, что дверь закрыта. Затем подошел к стене и вызвал на нее сенсорную панель управления. После нескольких прикосновений стены и потолок превратились в голографические видеоэкраны. Ло Цзи очутился посреди зала совещаний. Многое заметно изменилось. Например, стены и стол мягко светились. Но архитектор явно постарался воссоздать стиль прошлого. Такие детали, как большой круглый стол и трибуна, вызвали у отвернувшегося ностальгию. Он сразу же понял, где находится. В зале не было никого, кроме двух секретарей, раскладывавших документы на столе. Ло Цзи удивился, что документы были напечатаны на бумаге. Похоже, это было таким же символом значимости мероприятия, что и костюм Джонатана. «Телеприсутствие на конференциях сегодня — дело обычное. Это не влияет на серьезность решений», — пояснял Джонатан. «У нас есть еще несколько минут до начала слушаний. Похоже, вы мало знаете о современном мире. Хотите, я введу вас в курс дела?» Ло Цзи кивнул. «Конечно, спасибо». Джонатан обвел зал рукой. «Буду краток. Начнем со стран. Европа стала единым государством, оно теперь называется Европейское Содружество. Включает в себя и Восточную, и Западную Европу, но не Россию. Россия и Беларусь объединились, и название этой страны по-прежнему Российская Федерация. Англоговорящие и франкоговорящие провинции Канады разделились, образовав две страны. В других регионах тоже произошли перемены, но главное вы теперь знаете». Ло Цзи был потрясен. «И это все изменения за без малого два века? А я-то думал, что мир за такое время станет неузнаваем». Джонатан повернулся к Ло Цзи и многозначительно кивнул. «Доктор Ло, мир и в самом деле неузнаваемо изменился. Просто неузнаваемо». «Ну что вы, предвестники таких перемен появились уже в мое время». «Но вы не могли предвидеть исчезновение сверхдержав. Политическое влияние всех стран значительно ослабло». «Всех стран? А тогда кто же поднялся к вершине власти?» «Надгосударственное образование. Космический флот». Ло Цзи некоторое время размышлял, пока не осознал смысл сказанного. «Вы хотите сказать, что космический флот провозгласил независимость?» «Да, космический флот, а точнее флоты, не принадлежит ни одной стране. Они стали независимой политической и экономической силой. Они входят в состав ООН как равноправные субъекты. На данный момент в Солнечной системе существуют три флота — азиатский, европейский и североамериканский. Названия лишь напоминают, в какой части планеты построили большую часть их кораблей. Сами флоты больше не подчинены создавшим их территориям. Каждый флот обладает могуществом и влиянием сверхдержавы вашего века. «Боже мой!» — воскликнул Лодзи. «Пожалуйста, поймите меня правильно. Земля не находится под пятой военной диктатуры. И территория флотов, и их суверенитет ограничены космосом. Флоты редко вмешиваются в земные дела. Этого требует устав ООН. В данный момент весь человеческий мир поделен между традиционным земным конгрессом и недавно возникшим союзом флотов. Все три флота союза флотов образуют флот Солнечной системы. Организация, известная ранее как Совет обороны планеты, стала Конгрессом космических флотов Солнечной системы или же просто Конгрессом космических флотов, ККФ. Теоретически, ККФ командует всем флотом Солнечной системы. Но так же, как у ООН, практической власти у него нет, он лишь совещательная, направляющая сила. Собственно, у флота Солнечной системы тоже нет ни штаба, ни главнокомандующего. Вся военная мощь любого из трех крупнейших флотов находится в распоряжении его собственного командования. Ну вот. Теперь вы знаете достаточно, чтобы принять участие в сегодняшних слушаниях. Их созвал ККФ, поскольку он унаследовал от СОП проект «Отвернувшиеся».